Было раннее утро. За решеткой окна висела густая пелена мороси. Дождевые капли дробно стучали по ржавому карнизу, и лежавшему на столе человеку казалось, что звук этот раздавался прямо внутри его больной, гудящий, словно вечевой колокол головы. События дня вчерашнего тонули в океане выпитого, однако он отлично помнил, что перед тем, как ужраться в усмерть, им с командиром Чоновцем Раковым были покрыты какие-то гимназистки, и верещала одна из них, как недорезанный молочный поросенок. В больных мозгах лежавшего снова раздались отвратительные бабские вскрики, и, наверное, от этого его и вырвало прямо на разбросанные по столу бумаги. Сразу стало намного легче. Полежав еще немного и ощущая, как свинцовый ком в животе замедляет свое бешеное верчение, страдалец сполз со стола и, смачно вляпавшись в блевотину, вытащил из-под него почти пустую четверть с первачом. С трудом налил полстакана, хватанул залпом и, сморщившись, захрустел оставшимся после вчерашнего огурчиком. Постепенно в голове прояснело, тошнота прошла, и настроение пакостное улучшилось до отличного. «Эх ты, яблочко!» Исцеленный притопнул ногой в чуть великоватом офицерском сапоге и, лихо поведя нешироким плечом, глянул в зеркало шифоньера, оставшегося от расстрелянных хозяев. Там маячила усатая фигура в матросском бушлате, галифе и папахе с кровавым околышем, из-под которой вился белобрысый чуб. Оставшись крайне довольным своим отражением, похмеленный навесил на себя маузер в кобуре раскладки и, хлопнув дверью с надписью «Комиссар ГУПЧК ТОВ Волобуев», энергично влился в революционный процесс. Работа нынче предстояла адово. В просторных трюмах пришвартованного парохода «Яруслан» буржуйской сволочи набилось, как сельдей в бочке. Да и подвалы комендатуры были полным-полнехоньки. А потому председательствующий в чекистском заведении товарищ Крутов решил работать по проверенной методике — одних стрелять, других вязать и топить. Когда же охват инструктажем был закончен, вызвал Волобуева к себе и спросил напрямик: «Ну, как там, Алексей, дела с попом? Заговорил?» Имел он в виду Гермогена, епископ Тобольского, которому казненный гражданин Романов успел перед кончиной передать фамильные сокровища, о чем и сделал запись в дневнике. Сообщник, полковник Кобылянский, сумел уйти от классовой кары, а вот служителя культа хоть и взяли, но оказался он с характером скверным, и сколько ни старались коммунары, слова доброго от него не услышали. «Молчит, сука!» Волобуев честно посмотрел Крутову в мутные страшные глаза и тяжело вздохнул. — И чего только с ним не делали! — Эх, Алеха, Алеха! — запечалился председательствующий. — И здесь же давня нас обскакала. Не сегодня, а завтра из Москвы будет нами командовать. Комиссар Волобуев, хорошо понимая, в чем, собственно, было дело, сочувственно молчал и вздыхал сдержанно. — Не давали товарищу Крутову покоя лавры чекиста Яши Юровского, не так давно замочившего царскую семью и подогнавшего в столицу кое-что из державного барахла, а лично для Ильича — череп императора, замаринованный в формалине. И остро ощутив на себе всю тяжесть мировой несправедливости, председатель ГУПЧК промолвил горько: — Эх! Видно, не судьба нам себя обказать. А поп поганый пусть загнется так, чтобы в Москве было слышно. Посмотрел на Волобуева суровым командирским глазом, сдвинул рыжие кустистые брови и сказал, как выстрелил: — Иди! Погрустнев, комиссар вернулся в свой кабинет и, закрутив носом, расположился за столом. Здорово воняло блевотиной. Снизу из подвала доносились выстрелы, и какая-то несознательная сволочь орала истошно, мешая сосредоточиться.